Человеческая душа подобна подвижной призме. Все фазы страсти поочередно отражаются в ней, как краски солнечного спектра. Кроваво-красная месть заменила черное пятно самоубийства. И мало-помалу Анрио начал чувствовать, что возвращается к жизни. У него снова явилась цель. Это он не умрет в придорожном рву, когда впереди ждет месть, существование, хотя бы и безрадостное, все-таки выносимо. Слова Мобрейля осветили Анрио и его судьбу с новой стороны. Да, Наполеон обманул его, забывая его заслуги, не стесняясь грубо загрязнить чистую душу Алисы, злоупотребив своей властью, хитростью добившись цели, он соблазнил ту, которую Анрио любил, которая готовилась быть его женой. Бедная девочка, она, вероятно, не так виновата, как казалось. Кто знает, сколько обещаний, лжи, лести, даже угроз было пущено в ход, прежде чем она уступила. И мало-помалу гнев против Алисы уступил у Анрио место ненависти против Наполеона. Мобрель наблюдал за этой переменой чувств, которую он предвидел, на которую рассчитывал, подобно механику, уверенному в правильности своих рычагов и спокойно следящему за движениями машины. Он больше не сомневался в успехе. Душа Анрио уже вступила на предназначенный ей путь. Молодой человек был в его руках, безропотный, почти уже покорившийся и готовый беспрекословно слушаться его предначертаний. Пусть только в его руке окажется кинжал, пистолет, флакон с ядом. Пусть этому орудию чужой воли предоставит идти по намеченному пути. И пистолет, и яд, и кинжал достигнут цели. И, может быть, если все будет благоприятствовать, с тобой, наконец, будет покончено, Наполеон. Злобно усмехаясь, думал Мобрейль, Самуил Баркер, как видно, хорошо выполнил свою роль, и Нейпергу не придется раскаиваться, что он одолжил мне этого полезного негодяя. И с твердой уверенностью в скорой победе он ухватился за слова, сорвавшиеся с дрожащих губ Анрио. «Энергии недостаточно», — медленно сказал он. Кроме сильной души, тому, кто собирается идти мстить, необходима еще твердая воля, которая не сломится в последний решительный момент, подобно плохой стали, и, наконец, необходимо иметь определенный план, организацию, систему. Что вы собираетесь делать, мой юный друг? Я буду слушаться вас, советуйте. Я сделаю все, что вы скажете. Я хочу отомстить Наполеону. Вполне одобряю вас. Но с моей стороны было бы нечестно поощрять вас, не указав на ожидающие вас трудности, которые под влиянием вполне законного негодования вы не предвидите. Я хладнокровнее вас. Притом у меня нет причин так спешить, и я угадываю предстоящие вам опасности. Я вижу стены, которые при первых же шагах преградят вам дорогу и, может быть, скроют от ваших глаз цель. То, как я ненавидит и жаждет мщения, для того не существует непреодолимых препятствий. Никакая опасность не помешает мне достичь намеченной цели. Граф, если бы не вы, если бы не та надежда, которую вы зажгли в моем сердце, как путеводный огонек, и которая поможет мне спастись от полного крушения, я теперь лежал бы там, на дороге, с пронзенным сердцем. Кто решился заплатить жизнью за жизнь, тот уже держит в руках своего врага. Успех обеспечен человеку, собирающемуся нанести удар, если он не оглядывается, а смотрит прямо вперед, если он пренебрег бегством, возможностью спастись, надеждами, заранее решив за жизнь взять жизнь.